Седьмое. Научиться мыслить. В наших школах не имеют более никакого понятия об этом. Даже в университетах, даже среди подлинных эрудитов философии, логика как теория, как практика, как ремесло начинает вымирать. Почитайте немецкие книги. Никакого, даже самого отдаленного воспоминания о том, что для мышления нужна техника, учебный план, воля к мастерству, что мышление требует изучения, как требуют его танцы, как нечто вроде танца. Кто из немцев знает еще по опыту те тонкие содрогания, которыми легкие ноги в умственной области переполняют все мускулы? Надутая неуклюжесть умственных приемов, грубая рука при схватывании — это нечто до такой степени немецкое, что за границей это смешивают вообще с немецкой натурой. У немца нет пальцев для нюансов. Что немцы хоть только выдержали своих философов, прежде всего этого уродливейшего идейного калеку, какой только существовал, великого Канта, это дает немалое понятие о немецком изяществе. Нельзя именно исключить из аристократического воспитания танцы во всякой форме, умение танцевать ногами, понятиями, словами. Нужно ли мне еще говорить, что это надо уметь делать также пером? Что нужно научиться писать. Но в этом пункте я стал бы для немецких читателей полнейшей загадкой. Набеги несвоевременного. Первое. Мои невозможные. Сенека или Тореадор добродетелей, Руссо или Возвращение к природе in impuris naturalibus, Шиллер или Трубач морали из Зеттингена, Данте или Гиена, слагающая стихи в могилах, Кант или Кант как интеллигибельный характер, Виктор Гюго или Маяк у моря безумия, Лист как школа беглости за женщинами, Жорж Санд или Лактея Убертас, по-немецки «дойная корова с прекрасным стилем», Мишле или «вдохновение, снимающее сюртук», Карлейль или «пессимизм, как вышедший назад обед», Джон Стюарт Милл или «оскорбительная ясность», «Ле фрер де Гонкур» или «Два Аякса в борьбе с Гомером», «Музыка Оффенбаха», «Золя» или «Радость издавать зловоние». Второе. Ренан. «Теология» или «испорченность разума» наследственным грехом христианством. Доказательство. Ренан который промахивается с томительной регулярностью, как только рискнет на какое-нибудь «да» или «нет» более общего вида. Ему хотелось бы, например, соединить в одно «la science» и «la noblesse». Но «la science» относится к демократии, ведь это ясно как день. Он желает с немалым честолюбием представлять собою духовный аристократизм. Но вместе с тем он ползает на коленях, и не только на коленях, перед противоположным ему учением, перед «Evangile des humbles» — «Евангелием смиренных». Чему поможет все вольнодумство, весь модернизм, вся насмешливость и проворство вертишейки, если своим нутром человек остался христианином, католиком и даже жрецом? Ренан, совершенно как и иезуит и ксенс, изобретателен в обольщении. Его гению не чужды широкие поповские улыбки. Он, как и все жрецы, становится опасным лишь тогда, когда любит. Никто не сравнится с ним в искусстве поклоняться с большей опасностью для жизни. Этот дух Ренана, дух эневрирующий, является лишним фатумом для бедной, больной, страдающей болезнью воли Франции. Третье. Сен-Бев. Ничего от мужчины. Полон мелкой злобы ко всем мужам по духу. Блуждает вокруг утонченный, любопытный, надоедливый, подслушивающий. В сущности особо женского пола, с женской мстительностью и женской чувственностью. Как психолог, гений de la médisance, злословия, неистощимо богат средствами на это. Никто не умеет лучше его смешивать похвалу с ядом. Плебей в своих низших инстинктах и родственный с рессентимент Руссо, следовательно, романтик, ибо под всем романтизм скрывается хрюкающий и жаждущий мести инстинкт Руссо. Революционер, но еще кое-как сдерживаемый страхом. Без свободы перед всем, что обладает силой. Общественное мнение, академия, двор, даже пор-рояль. Озлобленный против всего великого в людях и вещах, против всего, что верит в себя. В достаточной степени поэт — и полуженщина, чтобы все еще чувствовать великое как власть, постоянно извивающийся, как тот знаменитый червь, потому что он постоянно чувствует себя придавленным. Как критик без масштаба, опоры и хребта, с языком космополитического «либертен», для самого разнообразного, но без мужества даже сознаться в либертинаж. Как историк без философии, без властности философского взора, поэтому отклоняющий задачу судьи во всех важных вещах, прикрывающийся объективностью как маской. Иначе относится он ко всем вещам, где тонкий, изощренный вкус является высшей инстанцией. Тут он действительно имеет мужество в отношении себя, наслаждается собою, тут он мастер. С некоторых сторон это Предформа Бодлера. Четвертое. Имитатио Кристи. Подражание Христу принадлежит к числу книг, которые я держу в руках не без физиологического отвращения. Она издает Парфон вечно женственного, для которого уже нужно быть французом или вагнерианцем. У этого святого такая манера говорить о любви, что возбуждает любопытство даже у парижанок. Мне говорят, что тот умнейший иезуит Конт, который хотел привести своих французов окольным путем науки в Рим, вдохновился этой книгой. Я верю этому. Религия сердца.